новый рассвет. Кровь — это все, что осталось, соленая жижа для мертвой материи дурно пахнущих тел. Сознание, стой! Ты рассмеялась? Я помню тот миг. До меня никому, как и прежде, не было дела, а опустевшей душе не хватало неоконченных дел. Но я не забыл, как ты улыбалась. Лишь я забывался, и мне вспоминалась небесная даль, немая печаль, гром, грянувший с неба, и ливень прохладный. Я знаю, победа еще далеко, но вечер ненастный парит одиноко, и я, как и прежде, ступаю навстречу немому рассвету, через мглу и вперед, к новому свету. Расстелим опять стальную кровать, приляжем вздремнуть, проснемся и кинемся в сети к любви. Безмолвные рыбы, бескрылые птицы, на юг улетая бросаем трусливо родные края. Родная моя, чему твои слезы? Здесь мы в неволе, ты просто живи. И тихая музыка несказанных слов притронется нежно и вспомнит любовь. Но я уж избрал свой путь в неизвестность, сквозь пыль и сквозь мрак, к другому рассвету, и дальше вперед, к вновь рожденному свету.